Глава 18. Я лежал на полу, глядя на белый потолок с большой хрустальной люстрой. Вечернее солнце врезало по ней закатными лучами, раскидывая причудливые оранжевые блики. Трещал камин. Если не считать этого, в комнате стояла абсолютная тишина. А вот в моей голове надрывалась дриада. «Коля!» — непереводимый древнерусский мат. «Где ты там? Нас сейчас сожрут!» Я тут же сел в позу лотоса. Она считалась самой лучшей для медитации, а я считал ее издевательством. Но, как ни странно, она работала. Видимо, сильное неудобство от сидения на собственных скрещенных ногах затмевало все остальные внешние раздражители. Закрыл глаза, перед этим подмигнув Марине, мол, все будет хорошо, и сосредоточился. Удалось мне это далеко не сразу, потому что дриада продолжала вопить и ругаться. Пришлось ее угомонить. «Маша, если не успокоишься, получишь по своей пушистой заднице». «Она не пушистая», — взорвалась девушка в моей голове, а губа, в которой находилась семечко, заболела. «Но получить по ней я не против». «Ладно, ладно, умолкаю». Головная боль ушла, голос Маши смолк, я смог сосредоточиться. И опять, в самый ответственный момент, когда наконец почувствовал, что отделяюсь от своего тела, меня отвлекли. Альфачик встревожился и стал лизать мне лицо. «Очень вовремя, спасибо». Я приоткрыл один глаз и цыкнул на него. Лютоволк пришипелся. «Но ведь мы с ним связаны. А что если...» «А чего рассусоливать? Пробовать надо. Это будет мое первое самостоятельное погружение в духовное пространство». Снова закрыл глаза и сосредоточился на нашей связи с Альфачиком. Нашел внутри себя сферу души и нить связи, представил, как аккуратно тяну ее к себе, вытягивая будто леску на зимней рыбалке. Чем ближе к моей сфере души была сфера души волка, тем толще становилась нить. Трудно описать, на что это похоже. Будто в безразмерном сером тумане висят два мерцающих энергии шара. Один зеленый — мой, другой — огненно-красный альфачика. Но они не идеально круглые. У каждого сверху или сбоку какие-то помпончики. По одному на каждом. Инсекты, догадался я. По нити туда-сюда перемещались сгустки энергии. Зеленые и красные. В конце концов, наши сознания начали совмещаться. Я одновременно ощущал, как сижу на полу в позе лотоса, и что у меня четыре лапы, а мир полон запахов и магических аур. От Марины тянуло страхом, а от девушек — тревогой за свою жизнь и адреналином. Что ж такое у них там происходит? Затем я сосредоточился на семечке в губе. Это моя связь с дриадой. Если она смогла из духовного пространства пробиться ко мне в голову, то возможен и обратный эффект. Наконец почувствовал, как покидаю тело, и меня увлекает древесно-травяной аромат семечка. Глаза я открыл уже в духовном пространстве. На этот раз это были джунгли. Густые, высокие и душные. Аж дышать тяжело было. Альфачик стоял подле меня и принюхивался к запахам. Мы оба выглядели так же, как и в реальном мире, только я был без одежды. Ладно, сейчас не до соблюдения норм этикета. А вот девушек рядом что-то не увидел. Видимо, не совсем моя идея сработала. Я оказался среди деревьев широкими сочными листьями. С них свисали вытянутые плоды, похожие на толстые бананы, только более сочные. Часть плодов оборвана, а на вытоптанной площадке валяются огрызки. Кто бы ни напал на девушек, все началось именно здесь. Я сорвал один из плодов и впился в него зубами. Вкусно. И много духовной маны. А затем услышал громкий визг откуда-то справа. Нечеловеческий. Альфачик рыкнул и бросился в ту сторону, я за ним. Вскоре мы оказались возле небольшой пещеры в корнях огромного дерева. Ее осаждали разнообразные монстры, а внутри держали оборону мои барышни. Лакросы с дриадой отбивались деревянными копьями, а Вероника с княжной кидались камнями. Небольшую поляну окружали густые зеленые заросли, и на ней царил зеленоватый полумрак. За долю секунды оценил ситуацию. Три мощных чудовища по очереди пытались достать девушек, но в прореху между корнями влезть не могли. Однако и девчонкам деваться некуда. Монстры попались разнообразны. Лев с куриными лапами, хвостом скорпиона, зубастая черепаха с шипами и гигантский муравей с большими жвалами. «Коля!» — выкрикнула Маша, увидев меня. «Мы здесь!» А то я не заметил. Ну и, конечно, после ее крика монстры заметили меня. Пока нас не окружили, мы с лютоволком сами напали на чудищ. Он схватился со львом, мантикорой, курицей, и они покатились по земле, кусая и царапая друг друга. Мантикора пыталась ударить ядовитым хвостом, но альфачику раз за разом удавалось увернуться в последний момент. На меня с неожиданной прытью бросился муравей, а черепаха осталась у пещеры, пытаясь длинными лапами достать девушек. Насекомое прыгнуло не хуже кузнечика и повалило меня на землю, пытаясь добраться до моей шеи жвалами. Длиной он был с меня и состоял из трех круглых частей. Я как следует засадил коленом по средней, не забыв добавить к удару маны. Раздался хитиновый хруст, а монстр перелетел через голову и упал на спину. Я тут же запрыгнул на него сверху, не отпуская опасные жвалы, и надавил на них сверху вниз. Муравей пронзительно заверещал. Черепаха бросилась было ему на помощь, но чуть отвлеклась и получила в шею болезненный укол копьем от лакроссы. Так-то! Через несколько секунд жвалы лопнули и сломались, потекла желтоватая жидкость, а меня чуть не оглушил крик боли муравья. По плечам полоснули лапы с крючьями на конце. Ух, зараза! Следующую атаку я перехватил, поймав руками хитиновые ноги, спрыгнул с монстра и раскрутил, завертевшись на месте. Тяжелый гад. Пришлось конкретно так поднапрячься, аж спина загудела от натуги. Швырнул муравья в сторону черепахи, и черное тело с сочным звуком насадилось на острые шипы. Черепаха стала похожа на огромного ежика с добычей. Насекомое еще какое-то время верещало и сучило лапами, но в итоге сдохло. Черепаха от этого психанула и полыхнула огнем прямо в пещеру. Вот сука! «Ай!» — крикнули оттуда. «Она мою повязку спалила!» «Ух, ну значит, живо!» А я подскочил к черепахе, как раз когда та собралась выдохнуть пламя во второй раз. С помощью браслета на левой руке впитал огонь, перенаправил полученную энергию в мышцы и свернул монстру шею. Альфачик к этому моменту перегрыз глотку мантикоре. «Ай, молодца!» «Все живы?» — сунул я голову между корней. И чуть не получил копьем в глаз. «Да свои же, свои!» — завопил я, перехватив палку. «Девочки, это Дубов!» — раздался голос дриады в полумраке под корнями. «Точно?» — спросила княжна. «А как он здесь оказался?» «Я его позвала». «Господин?» — первой на свет показалась Вероника. Правда, когда протискивалась между толстых корней, застряла в районе груди. Маленький минус больших полушарий. Пришлось ей немного помочь руками, после чего чумазая синеглазка бросилась мне на шею. Абсолютно голая, кстати. «Это правда вы», — пищала девушка. «Фу, только здесь не начинайте». Следующей вылезла голубовласка Онежская и закатила глаза, увидев голых нас с Вероникой. «Мне хватило жести на сегодня». На ней была набедренная повязка из пучков травы и лифчик из кожуры больших виноградин. Я находил такие в прошлый визит в духовное пространство, когда мать леса меня в него закинула. Видимо, это Вероника кричала о том, что у нее сгорела повязка. Ну и следы копоти на ее румяной коже подтверждали мою догадку. «Ну все-все, задушишь», — хохотнул я, опуская девушку на землю и шлепая по сочной заднице. «А ты не завидуй, девственница», — с усмешкой осадила княжну Лакросса, вылезая следом из-под дерева. А вот она выглядела, как ветеран войны в джунглях. Шорты из кожи какой-то змеи, красная повязка на лбу, лук со стрелами, копье и размазанная по телу и лицу грязь. В таком прикиде девушка почти сливалась с корнями дерева. А еще она была потной от жары и топлес. Ее это нисколько не смущало. «Кто девственница?» «Я девственница», — тут же вскинулась княжна. «Да если хочешь знать, амазонка, у меня парней была целая куча». Следом показалась дриада. Здесь она была в человеческом обличье. Красивая рыжая девушка с волосами до плеч и лучезарной улыбкой. Из всех девушек она оказалась самой одетой. В гигантский ананас с дырками для рук и ног. Поэтому мне пришлось сломать пару корней, чтобы она смогла выбраться. Где их вообще носило? И как дриада в таком прикиде смогла забраться в эту пещеру? Хотя в стрессовой ситуации человек и не на такое способен. Влезть — это одно, а вылезти из такой ловушки — совсем другое. «Поверь моему опыту, Василиса», — заговорила она, вытерев пот со лба. «На твоем месте девственница именно так бы и сказала». «А даже если это правда», — поддакнула Лакроса, — «то так себе достижение». «Да вы, да я...» — задыхалась от возмущения княжна. Она уже была готова разразиться гневной тирадой, но сзади подошел альфачик и лизнул ее волосы. От этого они слегка влажные задрались и упали на макушку. Да и сама Василиса еле на ногах устояла. Покраснела так, что из ушей вот-вот пар повалит, и топнула ножкой, сжав кулачки. «Давай вернемся, Коля, а их здесь оставим». «Ага, сейчас», — качнул я головой. «И столько добра тут бросить». Я мягко отодвинул всех девушек подальше от черепахи, а дриаду вытряхнул из ананаса. «Эй!» — возмутилась она, пытаясь одновременно прикрыть и небольшую грудь, и рыжий треугольник волос. «Можно было и поэротичнее это сделать». В ответ я лишь рассмеялся, поднял с земли пару больших камней и путем отбивания частей друг от друга получил что-то вроде лезвия. Технология каменного века. Разрезал ананас на две части, нашел сочленение в панцире черепахи и использовал импровизированный нож, чтобы освежевать монстра. Мысль у меня была простая. Если фрукты здесь полны духовной маны, то животные чем хуже? После, под любопытными взглядами девушек, засунул куски черепашьего мяса внутрь ананаса и закрыл его. Не забыл поделиться и с волком, так что он тут же с утробным рычанием набросился на добычу. Правда, там еще мантикора была, но она наверняка ядовита, раз альфачик ее еще не сожрал. Я потратил не всю энергию от огненной атаки черепахи. Вернул ее в браслет и ударил огненной струей по ананасу. Минут 15 пропекал его, пока кожура не окаменела. Пришлось чуток и своей энергии на это потратить, но я ее сейчас верну. Открыл пропеченный ананас. От сочного мясца валил густой ароматный пар. Я невольно облизнулся, а у Вероники от взгляда на это импровизированное блюдо аж слюна потекла из уголка рта. «Ну, чего уставились?» — сердито гаркнул я. «Налетай. Не хуже всякого зелья будет». Два раза повторять не пришлось. Ананас сделал жилистое мясо черепахи мягким и насыщенным соком. Вкус у него был просто изумительный. Стоило отщипнуть горячий кусочек и положить на язык, как он тут же таял во рту, отправляя тебя в страну блаженства и удовольствия. Нереально вкусно, и целая куча духовной энергии. Простонала дриада, отламывая парящий кусок ананаса. С такой едой покидать духовное пространство не хочется. Куски она выбирала только те, где не было мясного сока. Вегетарианка, блин. «Господин, а можно с собой взять еще немного этой еды?» — спросила Вероника, не переставая чавкать. «Нельзя», — ответила за меня дриада. «Вещи из духовного пространства невозможно перенести в реальный мир». «Жаль», — вздохнула Лакросса. «Я бы это мясо всю жизнь ела». «Скоро в походе приготовлю не хуже», — хотнул я. «Или даже лучше». «Опять поход». «А можно не надо? Я от прошлых приключений еще не отошла». «Каких приключений?» — сразу прищурился я. «Засранки мне так и не рассказали, что конкретно с ними сделала мать леса». Оркестры с синеглазкой переглянулись и густо покраснели. Но опять отмолчались. Ну и ладно. Я еще найду способ их разговорить. Может быть. «Отлично. Тогда я одна пойду с Колей», — вздернула подбородок княжна. «А по нему жир течет. Совсем не аристократично». «А что за поход?» «За ингредиентами для новой рукояти», — ответил я, заглатывая еще один чудесный кусочек мяса с кусочком ананаса. «Осталось найти сущие пустяки. Просто очень редкие пустяки. Маша проведет нас туда, где можно найти все сразу. И там наверняка найдутся другие полезности. Считайте это подготовкой перед турниром Кикимора». Девчонки сразу загалдели, обсуждая турниры, позабыв о еде. А в джунглях тем временем появились падальщики. Некие существа зыркали светящимися глазами из темноты, но выйти на поляну не решались. Боялись тех, кто сидел и жрал таких мощных монстров. Но постепенно их становилось все больше, так что надо валить отсюда, пока они не решились напасть. Наевшись до отвала, двинулись в путь. Чтобы вернуться в реальный мир, нужно найти маяк, который установила дриада, когда пришла сюда с девушками. Стоило нам уйти с поляны, как на нее полезли существа, похожие на гиен. Только рты были, как у пиявок, круглые и зубастые. Но им до нас дела не было. Дриада повела нас к маяку. Вскоре мы вышли из джунглей, которые оказались оазисом посреди пустыни. И очень долгое время мы шли по ней, пока не достигли ложбины между двумя огромными барханами. Там в воздухе висел сгусток тумана, маяк. По ощущениям шли целый день, но трудно точно сказать, когда солнце практически висит на месте и конкретно так головушку напекает. Возвращение оказалось простым. Сели вокруг маяка и сосредоточились, пытаясь отыскать связь со своими телами. Удалось это почти сразу, и уже через пару мгновений я открыл глаза в своей гостиной. Девушки тоже начали приходить в себя, подтягиваясь, чтобы размять затекшие мышцы. «Слава богу, вы в порядке!» — воскликнула Морозова, прижав ладони от волнения к губам. Тут же с облегчением выдохнула и опустилась на диван, прикрыв лицо руками. «Сейчас бы поспать», — протянула дриада, будто случайно падая на меня. А я сурово отодвинул ее. «Вот именно», — грозно взглянул на нее, отчего эта капустная девушка картинно вздохнула и отодвинулась, сев на пол рядом. «Завтра отправляемся в поход, так что всем спать». «А что это со мной такое?» — удивленно ущипнула себя за руку княжна. Все ее тело покрывал карамельный загар. Только тут я обратил внимание, что все девушки конкретно загорели. Даже вечно бледная княжна. С загаром она выглядела просто сногсшибательно. Как и Вероника. Из-за коричневой кожи ее синие глаза, как у Онежской, буквально горели на лице. Выглядело это очень красиво. Оттенок кожи у Лакросы стал ближе к медному из-за загара. Казалось, что ее тело буквально отлито из этого металла, что тоже смотрелось очень соблазнительно. Это коснулось и дриады. Ее зелень стала намного сочнее, как яркая летняя трава. Только Агнес не изменилась. Также сопела и слегка похрапывала в позе лотоса. «Это влияние духовного пространства», — пояснила Маша. И девушки одновременно протянули. «А-а-а!» Вдруг Агнес резко всхрапнула и открыла глаза. Оглядела нас и широко зевнула, деловито сказав затем, «Так, я что, пропустила поездку на пляж? Вы чё такие загорелые все? Могли бы разбудить». Ответом ей стал общий хохот. Хоть все и были полны энергии после духовного пространства, я все же отправил девушек по своим комнатам. Завтра будет тяжелый день. Да, и у Морозовой глаза уже слипались, было видно, что еле на ногах стоит. Спать легли втроем. Я, дриада и баронесса. Потому что у них не было своих комнат. Пока они гостили у меня, а на диване этицы девушки не пожелали. Что ж, кровать у меня достаточно широкая для троих, а спорить лень. К тому же с двумя красотками под боком спится чудо как сладко. Едва проснулся, как сходил в душ и начал сборы. Пространственное кольцо порядком опустело, так что в него поместилось абсолютно все. Новая большая палатка, сборная полевая кухня, удочки с сачком, а вдруг? Настоящий рыбак всегда готов. Консервы и тому подобные, необходимые в походе вещи. Кое-что покидал в рюкзак для быстрого доступа. Нас не будет несколько дней. Кто знает, что нас ждет в лесах Поволжья. После завтрака собрались у меня в комнате, а затем спустились в холл академии. Сонные студенты брели на первые занятия и с любопытством оглядывали нас, особенно дриаду, которая замоталась в свои тряпки, чтобы лишние глаза не видели, кто она такая. Марина спустилась вместе с нами. Но в поход она не ехала, чем немало расстроила подруг. Сказала, что много дел здесь, винодельня, особняк и так далее. И это правда. «А куда это Дубов собирается?» — услышал я вопрос одного из сокурсников. Он чуть поодаль стоял рядом с директором и наблюдал, как мы покидаем холл, а слух у меня острый. «Подготовка к турниру Кикимора», — ответил Степан Степанович. «А что, так можно было, что ли?» «Нужно». За воротами академии Дриада ушла в лес за нашим транспортом. Пока она отсутствовала, Марина сунула мне в руку листок бумаги и чмокнула в губы на прощание. Правда, для этого мне пришлось наклониться, а ей — обхватить мою шею руками и подтянуться. Княжна нарочито вздохнула, отворачиваясь. «Зависть — плохое чувство», — поддел ее Оркесса. А та в ответ язык показала. На бумажке был выписан рецепт необычного усиливающего зелья. Марина совершенно правильно дала его мне. Мы отправляемся в земли, богатые разными монстрами и растениями. Вдруг попадется что-то из списка ингредиентов. Вскоре вернулась Дриада, ведя под сплетенные из травы узцы огромного лося с кристаллическими рогами. Или это был тот же самый, или очень похожий на лося, который помогал нам во время похода к дубовой роще. Правда, в этот раз кристаллические наросты на его спине гораздо больше напоминали сиденья. Там даже подушечки лежали, привязанные. «Я его подготовила для дальней дороги», — явно гордясь собой произнесла Дриада. По очереди забрались на присевшее животное. Альфачик уже скакал из стороны в сторону. Ему не терпелось как следует размять мышцы. Ничего-ничего. Скоро он об этом пожалеет. Да мы все пожалеем. Маша села впереди. Я за ней, затем княжна, Вероника с Агнес на коленях и Лакросса. Василиса обняла меня сзади и сказала. «И вот это я пропустила в прошлый раз?» «А то», — поддакнула Агнес. «Особенно весело было, когда на нас дирижабль падал». «Да уж, веселее некуда», — буркнула Лакросса. А княжна, я слышал, почти пищала от восторга. Наконец, помахав на прощание Марине, тронулись. Лось почти мгновенно набрал такую скорость, что дух захватило. «Ну что, Поволжье, готовь нам горячую встречу!»